Глава третья. Краснозявка пригнул голову, когда по балкону застучали пули. Мигис уже успел скрыться обратно в трубы, но остальные гроты восприняли спонтанное нападение Гидзита как сигнал уладить давно вынашиваемые счеты, избавив соперников как от жизни, так и от ценностей. Разумеется, так как гроты — это гроты, линии сражения постоянно менялись. Сквозь балконные распорки кое-как было видно, что мелюзга мечется между укрытиями, перестреливаясь из рявкающих полил. Мало что попадало в цель, за оружием слишком скверно следили, а его носители были слишком сконцентрированы на том, чтобы не высовываться. Присутствовал соблазн позволить им выпустить свои обиды, но единственная сила гротов заключалась в их численности. Их и так уже осталось слишком мало, и они растрачивали все еще имевшиеся у них боеприпасы с пугающей быстротой. Он бросил взгляд на тело погонщика. Старый Килоскан разобрался бы с ситуацией довольно легко, отвешивая затрещины и крича, пока гроты не начнут слушаться. Однако его больше не было, равно как и почтение, которое когда-то к нему питало Шобла, поскольку двое гротов в данный момент использовали его труп в качестве прикрытия. Краснозявка медленно поднялся, вглядываясь в побоище внизу. Где же Гидзит? Отдача пуляла отбросила этого говнюка через половину зала. Может, тот был ранен или без сознания, и то и другое давало ценный шанс разрешить их разногласия. Он заторопился вдоль перил, пытаясь высмотреть соперника среди мясорубки. Похоже, его первоначальная оценка насчет «каждый сам за себя» была ошибочной, ведь уже складывались союзы. Горстка гротов притаилась за опрокинутой скамьей, наставив оружие на такую же группу, прятавшуюся на другом краю. Пока он наблюдал, между ними на вытянутой веревке вдруг закачался грот-одиночка, сжимавший в зубах клинок. Тот болтался, словно незвонящий колокол, пока шальной выстрел не перебил трос, и он не упал на камень внизу. Гротам как раз хватило времени посмеяться, прежде чем на них обрушился канделябр, массу которого больше не уравновешивал висящий недомерок. «Тупые говнюки!» — пробормотал краснозявка, щурясь и вглядываясь в сумрак. «Ну же, Гидзит, где ж ты ныкаешься?» Возможно, конкурент был мертв или зализывал раны. Так или иначе, искать его было слишком опасно. Вместо этого краснозявка нырнул в одно из уединенных помещений верхнего этажа и подтащил дверь в запертое положение. У Мигиза была верная идея — найти безопасное место и переждать. С выжившими он всегда мог разобраться позднее. Он вздернул засов на место и, судорожно дыша, сполз на корточки. Его взгляд упал на комнату, не похожую ни на что из виденного им прежде. Она была забита золочеными рамами и бюстами, а также кубками с инкрустацией из драгоценных камней и реликвиями, отлитыми из бронзы. В них не просматривалось упорядоченности, предметы свалили разнородными грудами. Возможно, их стащили сюда людишки, в надежде, что гроты не найдут. Так много блестяшек, его пальцы дернулись практически по собственной воле. При иных обстоятельствах он уже бы набивал карманы всем, что сможет унести. Однако сейчас было не то время. Слишком много опасностей, слишком много гротов, желающих перехватить ему глотку. Нет, ему нужно было восстановить порядок. Но как? Гротам требовался босс. Даже мелкого орочьего парня хватило бы, чтобы успокоить ситуацию. Однако под рукой не было ни одного. «Эй, кто там?» Он замер. Голос. Слишком низкий для грота и слишком тонкий для орка. А еще он говорил на языке людишек. Гоффик, так это называлось. Краснозявка довольно неплохо понимал его, даже в сносной степени говорил на нем. В конце концов, кому-то может понадобиться задать пленным вопросы, а большинство орков считало изучение наречия другой расы ниже своего достоинства. «Я не страшусь тебя! Лорд Сангвиний мой щит!» Голос исходил изнутри комнаты, из-за разукрашенного занавеса, который был натянут в глубине помещения. Краснозявка поднял свое палило, украдкой двигаясь вперед. Первоначально возглас напугал его, но теперь он осознал, что в голосе было мало веса. А один людишка, слишком трусливый, чтобы встретиться с врагами лицом к лицу, был любимым противником краснозявки. И все же лучше всего было не шуметь, тихо подползти поближе, чтобы нанести смертельный удар. Спешка убивала. «Эй!» Ничтожество. Он расслышал дрожь в голосе человека. Должно быть, тот спрятался здесь вместе с Хабаром, рассчитывая сбежать по окончанию битвы. Неплохой план, но сработало бы лучше, запри он дверь. Возможно, людишка был слишком слабым или глупым. Краснозявка улыбнулся. Это был непростой день, пронизанный разочарованием и ужасом. Приятно иметь возможность выместить свою досаду. Он отдернул занавес, вскидывая палило. Возле алтаря на дальнем конце комнаты стоял мужчина. Он был обращен к гроту лицом, но не смотрел на него, направляя взгляд несколькими футами выше головы зеленокожего. Не было похоже, что он встревожен или вооружен на такой случай. Он будто не видел стоявшего перед ним грота. Краснозявка поднял руку, помахав ей из стороны в сторону. Однако старик не отреагировал, по крайней мере, не сразу. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы распознать жест. Его глаза незряче вперивались вперед. «Кто там?» – спросил он. «Кимбл, это ты? Вы отбили предателей?» Упио затряс головой. «Не буду я смотреть в дыру!» «Ты должен!» — отозвался Глонг. «Ты наш предводитель!» «Нет, это не так! А даже если бы я им был, то мог бы просто приказать тебе сделать это!» «Марвари сказал, что ты должен идти вперед!» — ответил Глонг. «А раз хрящ убит...» Он кивнул в сторону павшего командира отделения, грудь которого побагровела от крови. Похоже, тот еще дышал, однако гортанное сопение звучало скорее как собачье, а не человеческое. Упио оглянулся на дверь. В ее центре была дыра, диаметр которой указывал на пулю толщиной с его запястья. Заряд расколол древесину и разбрызгал осколки бронеплиты. Он уже отполз оттуда и снова присоединился к остальным, держа в голове, что могли последовать и другие выстрелы. Внутри точно происходила какая-то суета, однако пока что из дерева больше не вышибало кусков. Глонг наклонился ближе к нему. «Давай», — шепнул он, — «иначе нам придется рассказать комиссару Марвари. Ему это не понравится». «Я скорее встречусь с ним, чем получу пулю», — пробормотал Упио, хотя это прозвучало неубедительно даже для него самого. «Просто глянь по-быстрому. Должно быть, боги улыбаются тебе, раз ты избежал первого выстрела». «Ага», — отозвался Упио, посмотрев на павшего хряща. «Вот я везунчик». И все-таки он стал подползать ближе. Это казалось более предпочтительным, чем навлечь гнев комиссара-изменника. И, возможно, он был везучим. Может, боги и вправду были с ним. Он не высовывался, прижимаясь к земле. Представлялось глупым поднимать голову к дыре, пусть даже было ясно, что оружие внутри могло пробить древесину. Однако это был поиск неприятностей, а именно их Упио всегда сторонился. Он только потому и примкнул к культу, чтобы избежать призыва. Это выглядело более безопасным вариантом, как минимум по сравнению с битвой против орков. С тех дней жизнь успела весьма круто измениться. Упио нерешительно поднял голову и вгляделся во мрак на той стороне. Он ожидал, что кто-нибудь будет ждать, приготовив оружие для подходящей цели, но мало что смог рассмотреть, так как зрение притупилось от пустынного солнца. Затем его глаза приспособились, и он увидел фигуры, метавшиеся между тенями, и услышал стук пальбы. Однако это звучало совершенно не так, как рвущий уши залп, который расколол дверь. Пистолеты, наверное, или еще какое-то легкое оружие. Нечто пронеслось мимо, слишком быстро, чтобы разглядеть, но он заметил, как мелькнула зеленая кожа. «Ну, что ты видишь?» — спросил откуда-то сзади Глонг. «Это орки», — ответил Упио. Глонг выругался. «Уверен? Как много?» «Не знаю, несколько», — огрызнулся Упио, обернувшись к своему другу. «И перестань показывать мне этот жест!» «Я ничего не могу поделать», — сказал Глонг, кинув взгляд на свои пальцы брови. «Они делают, что им вздумается». «Уж конечно», — отозвался Упио, снова поворачиваясь к дыре. Проклятый Глонг пренебрегал своими дарами, совсем как все остальные. Это было не то, прямо на него пялилось какое-то существо. Наверное, оно услышало их голоса или просто выглянуло в нужный момент. Но оно было там, всматривалось одним круглым и блестящим красным глазом, а вторая сторона его лица представляла собой месиво из рубцовой ткани. Оно выглядело более худым, чем раньше воображал Упио, но это наверняка был орк. Видело ли оно его? Конечно, яркий свет скроет, рука существа метнулась вперед, и длинный палец ткнул ему в глаз. Упио почувствовал, как острый ноготь пронзил его плоть и закричал, держась за лицо, а между пальцев брызнула кровь. «Ублюдок!» — выплюнул он. «Проклятье! Глаза меня лишил!» «Кто?» — спросил Глонк, глядя на дыру. «О, вижу его!» Он поднял свой стаббер и открыл огонь, а Упио тем временем пытался остановить кровь, хлеставшую из глазницы. «Отрастет», — сказал он себе. «Если верить, отрастет обратно. Разве не все возможно через веру в темных богов?» Его оставшийся глаз отыскал павшего хряща. Тот должен был уже давно умереть, но выглядело все так, словно он собирался с силами, поднимаясь на четвереньки. Зияющая рана в груди все еще была жуткой, но кровотечение замедлилось, превратившись в ручеек. В сущности, насколько мог судить Упио, из разорванной плоти вылезали пальцы, когтями стягивавшие рану. Пока хрящ тяжело распрямлялся, Глонк выпустил в дыру последний заряд. «Достал его?» — спросил Упио. «Не вижу, слишком много дыма». «Просунь руку и посмотри, сможешь ли отпереть дверь». — сказал Упио. — Мы заставим их заплатить за то, что они сделали. — Я туда не полезу, — отозвался Глонк. Однако, когда он заговорил, голова хряща резко повернулась. Тот зарычал, оскалив клыки. Глонк перевел взгляд с него на Упио. — Но я не могу просто пихнуть туда руку. Что, если они... Кулак хряща раздробил неповрежденную статую сбоку от входа. Камень взорвался от удара. Похоже, командир отделения полностью оправился от выстрела, и рана теперь представляла собой щелкающую зубами пасть. Пока Упио наблюдал, вокруг этого нового рта заморгало и открылось множество глаз. Как несправедливо! Зачем хрящу еще дюжина глаз на груди, когда верный Упио лишился одного из-за подлого зеленокожего? Тем не менее, хрящ привел убедительный аргумент. Глонк снова повернулся к двери и напоследок глянул в дыру. Затем он потянулся вперед, так что рука скрылась до плеча, и стал нащупывать замок. «Есть!» – пробормотал он. «Тут щеколда, которая...» Они все услышали лязг металла, за которым мгновенно последовали вопли Глонга. «Ты выглядишь маленьким для гвардейца», – прошептал священник, полуслепо щурясь на краснозявку. «Ага, ну, я из этих, как его, мелких коротышей», – отозвался краснозявка. «Ты хочешь сказать ратлинг?» — с ощутимым неудовольствием спросил старик. Краснозявка не знал такого слова, но пожал плечами. «Точно, вот так». «Ясно», — проговорил священник. «Не вполне идеально. Впрочем, лорд Сангвиний славится своим милосердием к низшим созданиям вроде тебя, и даже жалкие могут обрести славу, предложив свои жизни его делу». «Ага», — сказал краснозявка, кивнув, но на самом деле не поспевая. Он до сих пор гадал, не следует ли ему попросту выпотрошить человека и покончить с этим. Однако, будучи слепым, священник не представлял никакой угрозы, и было вполне вероятно, что он мог знать нечто полезное. Возможно, запасной выход или местонахождение хабара получше. Конечно, при необходимости эту информацию можно было добыть пыткой. «Вы изгнали нападавших?» – спросил священник. «Вероломных еретиков?» «В основном», — ответил краснозявка. Жрец раз за разом использовал это слово, но он толком не улавливал, что оно значит. Драка людишек друг с другом была вполне обычным делом, так же, как у орков. Но они все так усложняли. Орки крошили орков, потому что хотели быть за главного, или потому, что у других орков было барахло получше, или потому, что заскучали. Однако людишки устраивали споры насчет богов, ереси и еще целой кучи старых разборок, которые, похоже, уходили на сотни лет назад. Им как будто требовалось оправдание. Почему они не могли быть честными, как орки? Почему не могли признать, что крошат друг друга, поскольку это в их природе? «А орки?» — спросил священник. Мне говорили, приближаются орки». «О, они давно свалили, поверь мне». Краснозявка пожал плечами. «Только наши пацаны остались». «Но у ворот изменники?» «Есть чутка». «Тогда мы должны их оттеснить», — отозвался священник. «Ну же, отведи меня к ним». Краснозявка нахмурился. «Думаешь, ты драться могешь?» «Мне нет нужды марать руки оружием», — презрительно ответствовал старик. «Я помазан кровью ангела. Я могу направить его ярость, ниспослать его благословение на твоих людей». Последнее слово было пронизано пренебрежением. В тот момент он выглядел настолько напыщенным и постным, что Краснозявка испытал соблазн пристрелить его здесь и сейчас, просто чтобы посмотреть, насколько хорошо Вера справится с пулей. Однако у него на уме уже был план. Гротам требовался босс, уж это было очевидно, а кто лучше годится в главное, чем Краснозявка? Возможно, этот людишка являлся тем инструментом, при помощи которого он захватит власть. «Конечно, сюда, милорд!» Улыбнулся Краснозявка, беря священника за руку. При его прикосновении старик отпрянул, но позволил провести себя через дверь и по платформе. Внизу все еще стояла суета, где перемежались крики и смех. Но Краснозявка умел различать бунт и потеху гротов. Именно поэтому он и прожил столько времени. У людишки были маленькие бесполезные уши, но и он, должно быть, что-то расслышал. «Во имя его благословенных крыльев, что это за жуткий визг?» Краснозявка глянул вниз. Было похоже, что гроты нашли себе забаву. Один из людишек попробовал сунуться в дыру во входе, но гроты поймали его руку. Теперь та была приколочена ко внутренней стороне двери. Этим объяснялась часть воплей, но основная какофония исходила от гротов, которые поочередно выдергивали человеку ногти при помощи плоскогубцев, ненадолго позабыв о своей распре. Хуже того, Гидзит как будто бы надзирал за происходящим, раздавая гвозди и следя за тем, чтобы до каждого грота дошла очередь с молотком. Краснозявка посмотрел на священника. Это те, как ты их там звал, изменники?» «Мне следовало бы понять по отвратительному вою», — произнес тот. «И все же, судя по звуку, они страдают от рук праведников». «Наверное». Пожал плечами Краснозявка, наблюдая за тем, как гроты подтаскивают сварочную горелку. «Скажи мне, наш враг ужасен обликом? Его плоть опорочена мутацией, его тело надругательство над присущим человечеству совершенством?» Краснозявка бросил взгляд на стекломозаичное окно над алтарем, где был изображен девятифутовый воин с раскинутыми пернатыми крыльями, обрамленный ореолом золотого света. «Ясное дело», — произнес он, пожимая плечами. «Слышь, побудь тут секунду. Мне надо с парнями поговорить. Парнями из Рантфигов». «С твоими солдатами, Ратлинг?» «Точно», — ответил Краснозявка, берясь за лестницу и съезжая на первый этаж. Когда он приземлился, пара гротов подняла глаза и глумливо улыбнулась. Гидзит тоже поднялся на ноги, неспешно подошел и воззрился на Краснозявку сверху вниз своим единственным целым глазом. «Наконец-то ты прорезался», — ухмыльнулся он. «Хошь заход? Этот юдишка в меня пальнуть пытался. Я прикинул, может, ему потом стреляльный палец отрежу. Этот вот юдишка», — отозвался Краснозявка, делая вид, будто впервые осматривает дыру. «Не особо-то он смотрится. Просто еще один солдат. Не то, что я намутил». «Вон и как. И че это?» «Я босса юдишек поймал», — ответил Краснозявка, дернув большим пальцем в сторону ничего не подозревающего священника.